Глава 5. Гордон дернулся было к оружию, но раздался повелительный голос Лианы. «Не стрелять!» Кархан толкнул его в бок. «Подождите!» Колышащаяся живая волна пронеслась по тропе и охватила машину кольцом. Формы нападавших были трудноразличимы из-за причудливых теней деревьев. Воздух дрожал от нечеловеческих криков и воплей, в которых, как показалось Гордону, звучали триумф и угроза. Напрягая зрение, он всматривался в оранжевый сумрак и увидел, наконец, всадников на больших четвероногих животных, передвигающихся гибкими кошачьими прыжками. Нет! Внезапно он различил их совершенно отчетливо. Цвет потемневшей меди с округлыми сверкающими пятнами. Он ощутил тошноту, но не потому, что они были безобразны, напротив, его поразила их экзотическая красота, а из-за их непостижимого своеобразия. Это были создания, похожие на кентавров. Голова, торс и передние лапы походили на человеческие, только более хрупкие и резко очерченные. Огромные кошачьи глаза светились разумом, рты смеялись, мощные тела радовались скачки, а вертикальные торсы изгибались, подобно тростнику. «Герны!» — шепнул Кархан. «Они преобладают на этой планете!» Окруженная живым кольцом машина остановилась. Гордон видел неподвижный профиль Лианы, словно высеченный из белого мрамора. Она смотрела прямо перед собой. Напряжение в машине стало непереносимым, как в пороховой камере, когда достаточно искры, чтобы грянул взрыв. «Чувствуете ли вы их намерения?» — тоже шепотом спросил Гордон. «Нет», — отозвался Кархан. «Они тоже телепаты, причем сильнее меня. Они способны полностью закрыть свой мозг. Я даже не ощущаю их присутствие, и, по-моему, они прикрывают еще чьи-то мысли. А, вот и он». Гордон увидел, что если и ошибался насчет всадников, то не на все 100%. Один из гернов нес на себе молодого человека, столь же стройного и мускулистого, как и сами герны, но одетого в облегающий костюм из золотистой ткани. Волосы его, выгоревшие на солнце, в беспорядке падали на плечи, на боку висел серебряный рог. Казалось, он составлял единое целое с огромным самцом темной масти, остановившимся прямо перед машиной. Глаза его были цвета сапфира, более страшные и более сумасшедшие, чем даже глаза гернов. Он улыбнулся и поднял руки в широком жесте. «Добро пожаловать на Тейн, кузина Лиана!» Она приветствовала его кивком. Напряжение ослабло, люди перевели дыхание, вытерли мокрые от пота лица. Нарад Тейн поднес к губам серебряный рог. В вечерней тишине вновь разнесся хрустальный звук. Орда гернов заколыхалась, подобно бушующему потоку, унося за собой машину. Два часа спустя перед ними возник сверкающий огнями Тейн-холл. Пронзительно запели волынки. Дворец был воздвигнут на склоне речной долины. Длинное приземистое здание из камня и дерева с огромными окнами, распахнутыми в ночь. Обширные лужайки опускались к самому берегу реки, где под кронами громадных деревьев располагалась деревня аборигенов. Ночное небо было светлое, как перед рассветом. Свечение исходило от окружающего систему пылевого облака. В этом мерцающем свете видны были странные существа, резвящиеся на тропинках, входящие и выходящие из домов, сидящие у окон. Шесть человек, несущие караул машины, чувствовали себя в таких условиях неуверенно. Оператор в кабине через условленные промежутки времени посылал сообщения на корабль. В гигантских каминах, расположенных в торцевых стенах обширного банкетного зала, пылало жаркое пламя. С куполообразного свода свисали бесчисленные подсвечники, оттуда лился яркий свет. Воздух был напоен запахами вина, кушаний, дыма. За единственным в зале столом сидели Лиана, Гордон, Наратейн и Кархан, с достоинством откинувшиеся в кресле. Остальные гости устроились прямо на ковре и на подушках, устилавших пол. На небольшой свободной площадке в центре зала три сгорбленных волосатых существа играли на инструментах, напоминающих волынки и бубны. И два создания ярко-красного цвета, с явно избыточным на первый взгляд числом конечностей, которые кружились в манерном танце. Движения их были стилизованы, напоминая школу театра Кауки, да и удлиненные лица с фасетчатыми глазами походили на красные лаковые маски. Барабанный ритм ускорился, пение волынок стало пронзительнее, алые конечности мелькали все быстрее. Танцующие вращались и балансировали, словно в трансе. Все поплыло перед глазами Гордона. Жара была ужасна. Запах от распростертых на полу тел становился невыносимым. Нарад Тейн наклонился к Лиане, но Гордон услышал лишь ее ответ. «Я прибыла к вам, чтобы прийти к соглашению, и не уйду, пока оно не будет достигнуто. Остальное не имеет значения». Нарад Тейн поклонился с насмешливой грацией. Сейчас он был одет в зеленое, непокорные волосы удерживал тонкий золотой обруч. Неистовство танцоров достигло предела, за которым последовали внезапная остановка и полная тишина. Нарад Тейн поднялся, сжимая две огромные бутылки с вином, и прокричал что-то на музыкальном диалекте, полном свистящих звуков. Красные существа согнулись в церемониальном поклоне и скользнули к нему, чтобы принять сосуды. Зал огласился криками и громом аплодисментов. Воспользовавшись поднявшимся шумом, Гордон спросил Кархана. «А где его люди и его корабли?» «В городе на другой стороне планеты расположен Астропорт. Среди вольных миров этого региона процветает торговля, и Нарад Тейн ее контролирует. Он богат и довольно могущественен. И у него...» Внезапно все в зале замолчали. Где-то вдалеке нарастал какой-то посторонний звук. Да, это был рев межзвездного корабля, идущего на посадку. Гордон увидел, как напряглась Лиана, да и его собственные нервы были на пределе. «Ха!» — воскликнул Нарад, поднимая глаза самым невинным видом. «Еще гости! Вот так всегда! То пусто, то густо!» Он продолжил речь на гортанном языке, то и дело взрываясь хохотом и ударяя по столу кулаком. Большой герн, который носил на себе Нарата, появился на освобожденной танцорами площадке. Серк, так его звали, был главой местных гернов и ближайшим помощником Нарад Тейна. Кентавр медленно пошел по кругу, совершая ритуальные движения и потрясая кинжалами в высоко поднятых львиных лапах. Остальные герны в такт его движениям издавали ритмичные гортанные возгласы, как собаки, лающие на луну. Нарад Тейн расслабленно опустился в кресло и, улыбаясь, сказал что-то Лиане. «И у него наверняка есть союзники», — шепотом закончил Кархан. Гордон тихо выругался. «Вы действительно не можете ничего прочесть в его сознании? Его прикрывают герны. Я чувствую лишь, что он доволен, но это вы и так видите на его лице. Боюсь, что мы...» Пение прервал громкий крик. Еще один герн, молодой, мускулистый самец в пятнистом одеянии, прыгнул в круг и забил копытами, высоко подняв два кинжала и пристально глядя на серка янтарными глазами. Тон песни понизился. Те, кто не принимал участия в пении, теперь хранили молчание. Два герна кружили в центре зала. Даже слуги, в большинстве своем молодые самки, покрытые еще детским пушком, прекратили сновать туда-сюда, поглощенные зрелищем. Серк прыгнул вперед. Кинжалы сверкнули в свете свечей. Молодой парировал атаку. Серк встал на дыбы. С обеих сторон последовали быстрые обманные движения и попытки преодолеть защиту противника. Посыпались искры от соприкасающихся металлических кинжалов. Молодой в очередной раз увернулся от удара и сам встал на дыбы, переходя в наступление. Серк его отбил. Поединок продолжался. За дуэлянтами не следил лишь Нарад Тейн. Гордон увидел, что он чего-то ждет. Или кого-то. Глаза его были полны сдержанного триумфа. Лиана оставалась такой же гордой и спокойной, как и в своем дворце на Фольмальгауте. Гордон спрашивал себя, испытывает ли она под этой маской спокойствие, страх, подобный тому, который ощущал он сам. Дуэль продолжалась. Мелькали ловкие руки, железные когти, тела были гибки и динамичны. Глаза сверкали каждой жаждой боя, борьба велась не на жизнь, а на смерть. Уже появилась кровь. Вначале незаметная, теперь она уже брызгала на ближайших зрителей. Песня усилилась, превратившись в настоящий звериный рев. Против своей воли, к стыду своему, Гордон почувствовал, что и его захватывает жестокая забава. Позы и жесты сражающихся гипнотизировали. Время от времени у него вырывались возгласы одобрения. Наконец, самец в пятнистой тунике швырнул свои кинжалы на пол и умчался, весь покрытый кровоточащими ранами. Серк издал громкий победный вопль, а остальные герны, окружив его с криками восхищения, протягивали бокалы с вином и куски ткани, чтобы перевязать раны. Возбуждение Гордона улеглось, он вновь ощутил тошноту и потянулся к своему бокалу. В этот момент Кархан тронул его за локоть. «Посмотрите, там у двери!» В проеме стоял высокий, мощного сложения человек, облаченный в черную кожу. На груди сверкало изображение булавы из драгоценных камней. Стальной шлем венчало перо. Темно-пурпурный, почти черный плащ свисал за плечами. И там прятался еще кто-то или что-то. Лиана вздрогнула. Нараттейн вскочил, требуя тишины, затем громко объявил. «Граф Синкривер из внешнего космоса!» Граф шел по залу, и герны почтительно расступались. Гордон увидел, наконец, следовавшего за ним спутника, почти полностью укрытого, отливающей металлическим блеском одеждой, отдаленно напоминающей монашескую рясу с капюшоном. Фигура этого существа была странно тщедушной, а передвигалось оно дергающимися рептилоподобными движениями, что показалось Гордону довольно отталкивающим. Граф снял шлем и поцеловал руку Лианы. «Какое счастливое совпадение, госпожа! Счастливое для меня, по крайней мере. Надеюсь, вы не в претензии, что я нанес визит вашему кузену одновременно с вами. Кто же будет обижаться на случай?» — ответила Лиана как можно нежнее и отняла руку. «А кто ваш компаньон?» Создание в капюшоне произвело несколько телодвижений, долженствующих изображать вежливый поклон, и издало некий свистящий звук, после чего ретировалось за дальний конец стола. «Он представляет самых дальних союзников империи, госпожа. Традиция не позволяет ему открывать лицо». Синкривер улыбнулся и посмотрел на Кархана. «Он занимает при мне такое же положение, как и ваш министр». Граф коротко поздоровался с Гордоном и сел за стол. Празднество продолжалось. Гордон заметил, что Кархан нервничает, его когти сжимались и разжимались на кубке вина. Музыканты вновь заняли свои места в центре зала. Ни на что не похожие создания с кожистыми крыльями, обосновавшиеся на балюстраде, начали издавать ритмичные повизгивания. Так они пели. Однако Гордон чувствовал, что обстановка стала слегка натянутой. Будто над собравшимися нависла тень. Казалось, Серк и его соплеменники не находят уже радости в вине и веселье. Один за другим они потихоньку рассасывались по углам. Гордон спрашивал себя, уж не присутствие ли странного незнакомца заставляет их ощущать дрожь и холод в области позвоночника. Такие испытывал и он сам. Во всяком случае, чувство, что эта проклятая тварь следит за ним из-под своих странных одежд, не исчезало. На боевой площадке молодой герн удачно атаковал противника, снова пролилась кровь, и зал зашумел. Лиана встала. «Оставляю вас с вашими утехами, кузен», — сказала она ледяным тоном. «О делах поговорим завтра». Гордон поднялся раньше, чем она кончила говорить, подумав, что появилась возможность удрать. Увы, Нараттейн настоял на том, чтобы проводить Лиану, а Гордон с Карханом вынуждены были жалко тащиться следом. Они поднялись по лестнице и пошли по длинному коридору. Сюда доносились лишь слабые отзвуки празднества. «Крайне сожалею, что вам не понравились мои друзья, Лиана. Я прожил среди них столько лет, что и забыл, как могут к ним относиться другие». «Я ничего не имею против ваших друзей. Это вы меня оскорбляете. Вы и Синкривер». «Помилуйте, кузина!» «Вы глупец, Наратейн, и цель, которую вы перед собой поставили, далеко превосходит ваши возможности. Лучше бы вам удовольствоваться вашими лесами и дорогими вашему сердцу гернами». Гордон увидел гримасу, исказившую лицо Нарата, и блеск в его глазах, но тон его оставался совершенно спокойным. «Корона дает мудрость счастливцам, которые ее носят, поэтому я не осмеливаюсь оспаривать ваши слова». «Ваши кривляния совершенно неуместны, ведь вы готовы убить из-за этой короны». Наратейн посмотрел на кузину, не в силах скрыть своего изумления и даже не пытаясь опровергнуть ее слово. Впрочем, Лиана не оставила ему времени на это, указала на 6 охранников, стоявших у двери ее апартментов. «На всякий случай я посоветовал бы вам объяснить Синкриверу, что я под защитой верных людей, которых нельзя ни купить, ни припугнуть, ни накачать наркотиками. Разумеется, их можно физически уничтожить, но тогда придется убить их товарищей на корабле, с которыми они поддерживают постоянную связь. Если этот контакт прервется, Фальмальгаут будет немедленно извещен, и сюда нагрянет небольшая флотилия звездных кораблей. Конечно, никто не помешает Синкриверу попытаться уничтожить их, но после этого и он, и вы потерпите полное поражение». «Не бойтесь, госпожа!» Голос Наратейна был слегка хриповатым. «А я не боюсь. Спокойной ночи, кузен!» Стража закрыла за ней дверь. Наратейн безразлично посмотрел на Гордона и Кархана и удалился, не проронив ни слова. Кархан взял Гордона под руку. Они направились к своим покоям. Гордон было заговорил, но спутник повелительным жестом заставил его молчать. Казалось, он к чему-то прислушивается. Потом он увлек Гордона мимо их комнаты в конец коридора. Они шагали все быстрее и быстрее, пока не достигли темного уголка, откуда начинался винтовой спуск одного из дворцовых выходов. Кархан подтолкнул Гордона к лестнице, и в голосе его звучало отчаяние. «За нами сейчас никто не следит. Мне нужно срочно оказаться в машине и предупредить Карнгорву». Сердце Гордона сжалось от тягостного предчувствия. «В чем дело?» «Я все понял», — сказал Кархан. «Они не собираются убивать Лиану». В его желтых блестящих глазах легко было прочесть весь ужас, который он сейчас испытывал. «То, что они намерены сделать в 1000 раз хуже».